«Есть немного», — согласилась Салли. Когда Гермиона подъехала к кабачку, кабачок на месте был, а Отиса в нем не было. Ей сообщили, что он куда-то ушел. И, огорчившись, как огорчится всякий, если он принес добрую весть из Аахена в Гент, а Гент исчез, она поехала обратно. В конце концов, подумала она, если уж ты здесь, можно повидаться и с женихом. Вспомнила она о нем только теперь. Однако огорчение и мысли мартышки исчезли, подобно Генту. У первого же камня, отмечающего милю, что-то ударило ее меж глаз. То был замысел первого из трех романов, которые Отис сможет теперь выпустить. С писателями всегда так. Едут или идут, или просто спят в кресле, ни о чем особом не думают, и вдруг бамц! Твердо зная, что загонять идею в аналы памяти нельзя ни в коем случае, писатели эти немедленно делают заметки. Остановив машину, Гермиона отыскала старый конверт и принялась строчить, напряженно дыша носом. Примерно в это же время лорд Икенхэм достиг кабачка. Шел он легко, как ходят те, кто уверен в хорошем приеме, ибо в прошлый раз имел здесь оглушительный успех. Блондинка, ее дядя, хозяин и несколько посетителей слушали его, затаив дыхание. Жителям Хэмпшира нечасто доводится слушать человека, который знает Бразилию вдоль и поперек, укрощал взором аллигаторов и может рассказать об этом просто и доходчиво. На сей раз аудитория была поменьше. Собственно, осталась только блондинка. В конце концов, при всем желании, английские сельчане не могут пить непрерывно. Видимо, именно сейчас они разрешили себе отдохнуть. Но истинный артист играет во всю силу перед любой аудиторией. Опершись на стойку и заказав пиво, лорд Икенхэм продолжал свой рассказ о низовьях Амазонки, так, словно зал набит битком. И блондинка стояла и слушала. «Ах ты, как жаль!» — сказала она, когда он отвлекся, подняв кружку. «Жаль!» — немного обиделся граф, поскольку говорил о чудесном спасении от пумы. «А, понимаю, вы огорчились, что пума осталась голодной». «Да, огорчилась и она. Я заметил, что глаза ее полны невыплаканных слез». «Нет!» — возразила блондинка. «Мне жаль, что вы разошлись с тем джентльменом». «Зашел он выпить и говорит, а я прямо из Бразилии. Наверное, он бы хотел вас повидать». Лорд Икенхэм заметил, что желание это чрезвычайно распространено, хотя на самом деле не обрадовался. «И впрямь какая жалость!» — сказал он. «Я был бы очень...» «Да, вот и он!» — сказала блондинка. Дверь открылась, и взором явился немолодой человек с довольно хмурым и очень загорелым лицом. Местное пиво так было прекрасно, что многие, отведав его, вскоре возвращались. «Простите, сэр», — сказала блондинка, когда новоприбывший подошел к стойке, нетерпеливо облизываясь. «Вот этот джентльмен тоже из Бразилии. Да вы про него слыхали. Очень знаменитый. Майор Брабазон Бланк». В это мгновение раздался крик «Миртл!», и блондинка, которую родители нарекли именно этим именем, убежала, бросив «простите». Видимо, суровый опыт научил ее, что дядя ждать не любит. «Расскажите про эту пуму!» Кинула она на бегу. Пятый граф и сам рассказал бы, но пришелец как-то странно и пристально посмотрел на него. В нашей хронике мы упоминали суровые невидящие взгляды. Вспомним Кокса, дворецкого из Икенхэм-холла, но этот их превзошел. «Брабазон Бланк?» Сказал новоприбывший. «Я не ослышался». «Нет», — отвечал лорд Икенхэм, — «я майор Брабазон, исследователь Южной Америки. Он самый». «А вот и я тоже», — сказал пришелец, взволнованный таким совпадением.